поклоняться тебе. Прости меня, прости. Встань, Спартак, благородное сердце, — сказала Валерия дрожащим от волнения голосом, с силой сжимая его руку. Нет-нет, здесь, у твоих ног, здесь мое место, божественная Валерия. И, схватив край ее туники, он горячо и страстно целовал его. Встань, встань, не тут твое место, — вся дрожа прошептала Валерия. Спартак, покрывая жаркими поцелуями руки Валерии, поднялся и, глядя на нее влюбленными глазами, повторял точно в бреду глухим и еле слышным голосом: «О, дивная, дивная, дивная Валерия!» Глава шестая. Угрозы, заговоры и опасности. Прекрасная куртизанка, гречанка Эвтибида, возлежала на пурпурных мягких подушках в зале для собеседования у себя в доме на Священной улице, близ храма Янус. «Итак», — сказала она, — «ты что-нибудь знаешь?» «Понял ты, в чем тут дело?» Собеседником ее был человек лет 50, с безбородым лицом, изрезанным морщинами, которые плохо скрывали густой слой румян и белил. По манере одеваться в нем тотчас же можно было признать актера. Эвтибида, не дождавшись ответа, добавила: «Хочешь, я скажу, что я думаю о тебе, Митробий? Я никогда особенно высоко тебя не ценила, а сейчас вижу, что ты и вовсе ничего не стоишь». «Клянусь маской Мома, моего покровителя», — ответил актер писклявым голосом, — «если бы ты, Эвтибида, не была прекраснее Дианы и обворожительной Венеры, даю тебе слово Митробия, близкого друга Корнелия Суллы, хранящего эту дружбу немало, немного 30 лет, что я рассердился бы на тебя. Поговори со мной кто-нибудь другой, и я, клянусь Геркулесом-победителем, повернулся бы и ушел». Пожелав дерзкому приятного путешествия к берегам Стикса. «Но что же ты сделал за это время? Что разузнал об их планах?» «Сейчас скажу». «И много? И ничего». «Как это понять? Будь терпелив, и я все тебе объясню. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что я, Митробий, старый актер, вот уже 30 лет исполняющий женские роли во время народных празднеств, обладаю искусством обольщать людей. К тому же речь идет о варварах, невежественных рабах, о гладиаторах, несомненных варварах. Я, конечно, сумею добиться своей цели, тем более что располагаю необходимым для этого средством — золотом. Потому-то я и дала тебе это поручение. Я не сомневалась в твоей ловкости, а ты... Но пойми, прелестнейшая Эвтибида, если моя ловкость должна была проявиться в раскрытии заговора гладиаторов, то тебе придется испытать ее на чем-нибудь другом и иным образом, ибо заговор гладиаторов никак нельзя раскрыть. Его, попросту говоря, и в помине нет». «Так ли? Ты в этом уверен?» «Уверен, совершенно уверен, о прекраснейшая из девушек. 2 месяца назад, да, не больше 2 месяцев, я имела сведения о том, что у гладиаторов заговор, что они объединились в какое-то тайное общество. У них был свой пароль, свои условные знаки, свои гимны, и, кажется, они замышляли восстание, похожее на восстание рабов в Сицилии». «И ты серьезно верила в возможность восстания гладиаторов? А почему бы и нет? Разве они не умеют сражаться? Не умеют умирать?» «В амфитеатрах, вот именно. Если они умеют сражаться и умирать на потеху толпы, то почему бы им не подняться и не повести борьбу не на жизнь, а на смерть за свою свободу?» «Ну что же, если ты утверждаешь, что это тебе было известно, значит, это правда. И действительно, у них был заговор. Но могу тебя заверить, что теперь у них никакого заговора нет». «Ах!» — произнесла с легким вздохом прекрасная гречанка. «Я, кажется, знаю, по каким причинам. Боюсь, что я угадываю их». «Тем лучше. Я их не знаю и нисколько не стремлюсь узнать. Гладиаторы сговорились между собой и подняли бы восстание, если бы римские патриции, недовольные существующими законами и сенатом, возглавили их борьбу и приняли командование над ними. Но так как римские патриции, как бы подлы они ни были, еще не такие низкие подлецы, чтобы стать во главе гладиаторов, А ведь был такой момент. Впрочем, довольно об этом. Скажи лучше, Митробий, сперва удовлетвори мое любопытство, — сказал актер. — От кого ты узнала о заговоре гладиаторов?